Глава 12. Он помолчал, как бы раздумывая, стоит знакомиться, не стоит, решил, что не помешает. Юр протянул громадную ладонь. Я пожал ее умеренно, но крепко, еще раз дав понять, что я не так просто на улице нашелся, и парень, похоже, это понял. «Вот что, брат», — сказал я, — «пойдем ко мне поговорим, есть тема». «К тебе это куда?» «Да ближе некуда», — я усмехнулся. «Вон, видишь, два вагончика». «Так это ж ведюшник местный». «И место жительства тоже. Временно там перебиваюсь. Идем, идем, увидишь». Зайдя во второй вагончик, Юра с некоторым недоумением оглядывался, туго соображая, а вернее свыкаясь с мыслью, что здесь оказывается жилое помещение. «Ты тут дежуришь, что ли? При ведюшнике?» «Можно и так сказать», — я усмехнулся. «Садись, чаю попьем, да поговорим о делах наших скорбных». «Ага». Все еще озираясь, он присел на стул. «Недавно здесь? Да, как тебя зовут-то?» «Сергей, но можешь звать меня боец, привык уже». Юра, кстати, походу совсем забыл, что еще 15 минут назад его чуть не порешали ножом, а он сам за малым не всадил перо под ребра в ответ. Я включил чайник, предоставленный мне Русланом взамен того, что исчез волей Петровича. «Ага», — повторил Юра с интересом, глядя на меня, и, видимо, сопоставляя мои слова с тем кистевым хватом, который он испытал на себе. Вообще у меня складывалось впечатление, что парень соображает не быстро, но правильно, а тормознутость связана с тяжелым многодневным пьянством. Запой не запой, такого кабана, наверное, вовсе невозможно споить, даже при его собственном желании. Но, как говорят медики, многодневный прием массивных доз алкоголя довел здоровяка до очумелого, дымного состояния разума, что, однако, не мешало ему взрываться бешеными вспышками. Ну и, конечно, это не может продолжаться бесконечно и должно закончиться глубоким физическим и моральным упадком. Думаю, что до подобного расклада Юре осталось всего несколько шагов. «Так ты...» – начал он, но я аккуратно прервал его. «Все расскажу, но позже. Давай сначала о тебе. Вот, братан, какая штука. Сдается мне, что ты уже который день на кочерге верхом едешь». Он потупился, самокритично кивнул. «Неделю. Но все уже. Думал завязывать». Я тоже покивал, понимающе, даже сочувственно. «Ну, видно, причина есть». Юра вздохнул. Многое было в этом вздохе. Если уж совсем пафосно говорить, то вся жизнь 90-х годов России выразилась в нем. Бодро засвистел чайник, я захлопотал со стаканами. «Ну, давай попьем чайку, что ли, под него беседа веселее пойдет». «А может, по 100 граммов?» – с надеждой спросил Юра. «А то на сухую что за разговор?» «Хоть по 200, но чай». Я улыбнулся, ставя перед ним стакан с десертной ложкой. Юра промолчал, посмотрел на чай и снова вздохнул. Мы начали разговор, не понадобилось много сил, чтобы разговорить парня. Ему, судя по всему, давно хотелось выговориться самому, и вот нашелся слушатель. Прихлебывая чай, Юра путанно вывалил на меня весь ком своих проблем, очень типичных для той эпохи. Он обычный работяга, 7 лет назад окончил ПТУ по специальности «машинист компрессорных установок». С детства отличался ростом и крепким телосложением, правда, чересчур длинным не стал, хотя все же заметно повыше большинства, порядка 185 сантиметров. Зато в ширину и в силу, это да, что дала природа, то дала. При этом спортом почти не занимался, ходил 3 месяца на борьбу, классику, на тот же самый труд, причем едва ли не силой затащил тренер, увидав в подростке потенциал. Но подросток не увлекся, оперируя дурацким аргументом типа «я и так здоровый, силенки бог дал на 5, а упражняться мне скучно». Тем дело и кончилось. Ну а затем ПТУ, армия, работа, такие же незамысловатые друзья и девки. Бывало подкачивался, таскал железо в подвале, оборудованном под примитивный спортклуб местными энтузиастами, но опять же нерегулярно. Словом, жизнь как жизнь, только вот что жениться как-то запоздал, да оно оказалось, что и хорошо, ибо страна вскоре вошла в крутое пике, начались задержки зарплаты, потом и вовсе сокращение, остался без работы, без денег, после чего быстро дошло, какой вольной и беззаботной была прежняя заводская жизнь, перебивался случайными заработками, не голодал, не шиковал, встретил девушку, начались отношения, Юра даже подумал, что это любовь. И тут, как по заказу, подвернулась настоящая работа – компрессорщиком в нефтегазодобычу на севера. Это была невероятная удача. Примерно полгода Юра вкалывал вахтовым методом. Радовался жизни, радовалась и его девушка, деньгам, как выяснилось. Деньги у нее летели вихрем, покупала и то, и это, и жить бы да жить, но судьба злодейка нанесла внезапный удар. Эта старая сволочь, то есть судьба, вдруг приняла облик начальника участка, который, виновато потупясь, сказал Юре, что тому придется подать заявление об увольнении по собственному желанию. Дескать, на эту работу хотят взять какого-то родственника начальника отдела управления. Еще помявшись, добавил, что все решено, и если Юра откажется, то ему устроят аварию компрессора с выплатой ущерба, а по этой выплате хрен расплатишься. Короче говоря, легче подать заявление, меньше проблем. Делать нечего, Юра такое заявление подал, оказался безработным. А когда рассказал об этом девушке своей, то натолкнулся на удивительную реакцию. Она нехорошо изменилась в лице, заявила, что нищий ухажер, а тем более муж ей не нужен, отчего может собирать барахло и выметаться. Диалог происходил на территории барышни. От этих слов он испытал сильное душевное волнение. А так как собеседники употребляли и находились оба под шофе, то оба эти фактора вылились в такой удар пудового кулачища по столу, что вся посуда подпрыгнула, что-то и полетело на пол. «Сука подзаборная!» – прорычал отставной нефтяник. «Так тебе только деньги надо было от меня!» «А нахрена ты мне без денег, без работы, чучело огородное?» – визгливо возопила пролетарская Джульетта. «Вали отсюда! Сейчас ментов вызову! Скажу, избил! Живо сядешь по хулиганке!» Как бы ни был взбешен Юра, угрозу он воспринял серьезно. В то, что возлюбленная сможет насрать по жизни от души, приходилось верить. Он напоследок обматерил царицу своего сердца, услышал в ответ примерно то же и ушел, так долбанув дверью, что вдоль дверного косяка треснула штукатурка, а после этого он и сорвался в штопор. «Да ведь, блин!» – бурчал он. «Организм-то, сука, у меня какой! Пью-пью, а все не бухой, только злой, да как будто сумерки вокруг, хотя бы полдень был. Мать, конечно, слегла с давлением, а я дурак». Выяснилось, что живет он с пожилой матерью, отца давно нет. «Таксистом был», – вздохнул Юра. «Погиб в аварии. Иной раз старые друзья еще приходят, помогают. У них взаимовыручка, ого какая!» «Это точно. А ты что туда не пошел? Всегда при деле». «Не-е-е». Юра поморщился, помотал головой. «Характер у меня не тот. С кем-нибудь да зацеплюсь. Не то что бухой и трезвый-то бывает могу закипеть, что твой самовар. Батя-то у меня спокойный был, а я вон бешеный огурец. Эти-то трое меня что взяло? Мужик, говорят, ты наш прибор взял. Ну там солонку, что ли? Да не брал я ихнюю солонку, как на духу». «А как ты вообще этот бар нашел?» «Да я ж тут рядом живу, возле заразки». «Чего? Я не здешний, еще не в курсе ваших названий». Юра пояснил, что заразка испокон веку называют стационарную клинику для инфекционных больных, находящуюся немного дальше за улицей Карла Маркса. Ну, значит, после бурного расставания он загудел, как саксофон, кривые пути дорожки довели до ночного бара, а дальнейшее я видел. Теперь пришел мой черед рассказать о себе. Я изложил тоже примерно, что и прочим уфимцам. Занимаюсь единоборствами, приехал из Ростова поступать в институт, по рекомендации нашел Ракитина, временно устроился в видеосалон. Юра слушал все это с интересом, он заметно протрезвел, рассуждал адекватно. «А, вот ты почему боец, да уж, хватка у тебя железная». «Что есть, то есть», – сказал я и заговорил с напором. «Слушай, Юра, в тебе, конечно, есть потенциал, это же видно. Так какого хрена его тратить на пустые драки по кабакам? Все это в самом деле ментовкой кончится, а там и уголовное дело замаячит, как пить дать. Давай мы это направим в полезное русло, а? Дерись за деньги. Во как, даже что-то вроде девиза получилось. Но и правда, ты же можешь на этом деле зарабатывать, да получишь твоих компрессоров. То есть я ничего плохого не хочу про них сказать. Но подумай, неужели ты ради них на свет родился? Зачем тебе талант в землю зарывать? Он же у тебя вот он, виден, как золотой самородок». И понесло меня, откуда до речи взялся. Юра слушал внимательно, и я видел, что мои слова находят отклик в его душе. Правда, в такую счастливую возможность загребать деньгу за счет того, что дано от природы, ему еще не совсем верилось. «А что, так можно?» «Нужно. Ты что, собрался без работы сидеть или каким-то грузчиком перебиваться?» Я нарочно обострил фразу. «Да нет, конечно». Ответ прозвучал уверенно, с чем я себя и поздравил. «Ну вот, так что давай-ка, брат, завтра приходи на труд, то есть сегодня». «Постой, да ведь это завтра, сегодня, это ж суббота, выходной». «А, черт, я хлопнул себя по лбу, точно. Ну тогда в понедельник с утра, тем даже лучше, придешь в себя». «Да я и так нормальный». «Это тебе так кажется, токсинов в организме знаешь, сколько за неделю набралось? Ну вот, выгонишь их. Значит так, спиртного ни грамма, ни бутылки пива, понял?» Он кивнул. «Дальше побольше пей, не чай, кофе, их тоже можно, но умеренно. Но главное, чистую воду, побольше прогони ее через себя, будешь ссать через каждые полчаса. Ничего страшного, сейчас поспи хорошо, а как проснешься, небольшая ОФП». «Общефизическая подготовка?» «Точно, молодец, знаешь. Легкие пробежки, от пола поотжимайся, на турнике подтянись. Без фанатизма, завтра поменьше, в воскресенье побольше. А в понедельник у входа на труд встречаемся. И здравствуй, новая жизнь». «Согласен». По его тону я был совершенно уверен, что это не пустые слова, он обязательно придет. Увлекся. На том мы дали по рукам и разошлись. Для всех выходные, для меня будни. С утра пораньше пришлось спешно составлять репертуар. Примчался Руслан. Долго подбирали детские фильмы для разной возрастной аудитории, поскольку будет естественно, публика очень разная, от 6 до 14 лет. Словом, задача непростая, но Руслан в своей жизни решил уже сотни таких задачек, и с этой мы справились. Два дня пролетели словно в вихре, и к вечеру воскресенья, честно говоря, я одурел. На последних сеансах дремал, спрятавшись за телевизором, чтобы меня не увидели зрители. Впрочем, все сошло благополучно. Руслан прибыл за выручкой исправно, к концу последнего воскресного сеанса. С полчаса мы подбивали бабки, я попросил выручку выходных взять сейчас, против чего он не возразил, рассчитались, он зевнул, спросил. «Как все прошло? Нормально? Инцидентов не было?» «Нет, все в порядке. А зачем, спрашиваешь?» Он пожал плечами. «Да так, ну...» Я, конечно, ощутил его заминку, и он, конечно, это понял. «Да как тебе сказать? Вчера с шефом виделся. Ну так, по текущим делам. Разговор чисто служебный. Но я же психологией-то владею». Тут Руслан заметно приосанился, видимо, осознавая себя квалифицированным психологом. По его словам, он, зная хозяина, заметил в нем какую-то тревогу, не тревогу, но напряженность. Хотя шеф тоже ведь мужик не пальцем деланный. Он умеет скрывать свои настроения, не выдавать себя. Но Руслан все же его расколол. «Вижу, по разным мелким черточкам вижу, что-то не то. Он не говорит, конечно, но вот так». Я тоже постарался сделать вид, что ничего не знаю. Равнодушно пожал плечами. Типа, ну что ж, у босса всяких забот, хлопот выше крыши. А у самого, конечно, мозги закрутились, заворочились. Алина, ее слова, москвичи от варианта. Все это упорно складывалось в единую картину. Это, конечно, заставляло настораживаться. Но все же картина пока была не картина, а так, эскиз общими мазками. Руслан уехал, а я в таком странноватом настроении лег спать, думая над сложившейся обстановкой, но ничего толком не надумав, уснул, проснулся, помчался на тренировку. Юра дожидался меня у входа, как договаривались, выглядел он заметно посвежевшим, и я не замедлил пошутить. «Ну, вижу, выходные на пользу пошли». Он не только посвежел, но и злобный депресняк преодолел. «Готов к труду и обороне». «Ну, идем тогда». Мы вошли в секцию, и я увидел сразу нескольких ребят из секций, где мы побывали с Ракитиным. Клюнуло, пришли ребята. Андрей Борисович был тут же, в приподнятом настроении. Он вмиг устремился ко мне, кинув на ходу парням. «Погодите, малость, мы сейчас!» Окинул взглядом Юру. «Тоже к нам?» «Конечно», — ответил я за него. «Здесь классикой когда-то занимался». «Ну и отлично», — Ракитин обернулся. «Ребята, у нас новенький, познакомьтесь». Мы вышли в коридор, он радостно зашептал. «Ну, вот видишь, явились. Глаза горят, я вижу, пошло дело. Слушай, я что хочу. Сегодня так и быть, для своих тренировку я попозже проведу. А ты сейчас, ну, лекцию что ли им прочитай, про эти единоборства, так сказать, первичное знакомство. А интерес самый реальный у пацанов, да и у моих тоже, сделаешь?» «Сделаю», я кивнул. А я и в самом деле почувствовал нечто вроде вдохновения. «Ну, сейчас разожгу парней, не потушишь». «Тогда пошли». И мы пошли. Войдя в зал, я увидел, что спортсмены вполне по-дружески беседуют с Юрой, пересмеиваются. Ладно, годится. Главное, чтобы он быка не включал, а то его по любой кривой шутке перемкнет. Ракитин повелительно похлопал в ладоши. «Внимание! Все сюда!» Когда собрались, он показал на меня. «Надо мне представлять Сергея?» «Нет, все знают. Отлично. Он сегодня нам расскажет про новый вид спорта. Ваша задача – слушать внимательно, задавать вопросы. Поехали!» Я сделал полшага вперед. «Значит так, друзья, вид спорта, про который сказал Андрей Борисович, называется ММА. Это сокращение от английского «Mixed Martial Arts», то есть буквально «смешанные боевые искусства». Иногда говорят «бои без правил», но это неверно, правила есть». И я в самом деле вдохновился. Вооруженный знаниями 21 века, я погнал тему о том, что это бои не без правил, а без формата, скажем так. Правила, конечно, есть, так же, как есть рефери, но бойцы могут любыми способами вырубать соперника, пока не остановил рефери. То есть, азартно пояснил я, это может быть бокс, борьба, самбо, карате, ну все. И пусть все это докажет свою эффективность в реальной схватке, понимаете? Постепенно из всего этого выработается особый стиль, и он наверняка будет самым лучшим, самым эффективным, согласны? «Точно!» – воскликнул кто-то из ребят. «А кто это придумал?» «Кто придумал? Хороший вопрос. Не надо думать, что это лишь сейчас родилось. Идея-то понятная, она давно». Я покрутил рукой. «Витает в воздухе». Тут я с охотой запустил монолог об исторических предшественниках. Вспомнил греческий Панкратион, французский Сават, бартисту Эдварда Бартона Райта. Конечно, не обошел вниманием Анатолия Харлампиева и его боевое самбо. Не забыл и Брюса Ли, хотя он, на мой взгляд, конечно, так, больше мультфильм, чем реальный боец. Но попытки размышлять и создать что-то свое у него все же были. Словом, я чувствовал, что с задачей справился хорошо, парням по ушам проехал и перешел к главному. «Мы с Андреем Борисовичем хотим организовать здесь пока на общественных началах такую секцию. Все с нуля. Сами будем разрабатывать правила, приемы и так далее. И для этого нам нужно провести соревнования. Планируем их организовать. У кого есть желание, включайтесь». Нечего говорить, что предложение было принято на ура, и мы с подъемом начали утрясать оргмоменты. Но тут дверь приоткрылась, и в помещение заглянул Руслан. Поймав мой взгляд, он начал энергично подзывать меня рукой. «Андрей Борисович», – негромко сказал я, – «отлучусь я тут на минутку. Уже одно появление менеджера здесь, в зале, вряд ли сулило что-то хорошее, а по его взбудораженному лицу я окончательно понял, что дело швах». «Ну», – сказал я, плотно прикрыв дверь, – «случилось что-то?» «Не то слово», –